Винная краткосрочная диета. На винной диете за 5 дней можно похудеть на 3 килограмма. Очень вкусная диета, особенно для любителей вина и тех, у кого намечается какой-нибудь банкет. И при этом у вас есть выбор – вино и мясо или вино и сыр. Кому что больше нравится. 5 дней ваш рацион будет состоять из вина и мяса в следующей комбинации. Завтрак. 120 граммов бифштекса или 2 сваренных вкрутую яйца. Обед и ужин – 120 граммов бифштекса, бокал красного сухого вина. Если вы остановились на сыре, то завтракать вам придется 120 граммами любого сыра, пшеничным тостом, бокалом белого сухого вина. А обедать и ужинать 120 граммами сыра, 2 тостами и бокалом белого сухого вина. Будьте аккуратны с этой диетой, поскольку она очень низкокалорийная, низкоуглеводная. Повторяйте ее не чаще, чем 2 раза в год. Жанна, 22 года. Мне нужно было сбросить несколько лишних килограммов, чтобы к лету выглядеть сногсшибательно. Понравился вариант вино и мясо. Обожаю сухое красное вино в сочетании с жареной говядиной. Решила, что худеть нужно приятно. Винная диета вкусная, но довольно-таки голодная. Хотелось жутко сладостей, но 5 дней срок небольшой заставила себя выдержать. Похудела на 2,6 килограмма. В принципе, довольна. Сначала боялась, что можно и спиться на такой диете, но потом, подумав, решила, что это бред. От бокальчика хорошего красного сухого вина ничего не сделается. В ограниченных количествах вино полезно. Да и после диеты более равнодушной, что ли, к нему становишься. Саша, 28 лет. Обожаю сыр и белое сухое вино. Была в отпуске, постоянно намечались какие-то встречи с подружками, а хотелось похудеть. Села на винную диету сырную. Никто даже не заметил, что я худею. А это так приятно. Не мучают лишними вопросами, не хвалят и не говорят, что, мол, нечего тебе делать. Сыра ела сколько хотела, а вина выпивала всего 2-3 бокала в день. Могла не пить вино утром, зато вечером позволить себе двойную порцию. Но процесс уменьшения шел. Вес и объемы уменьшались.